Под ношей тяжкого креста сгибался ты, мой Искупитель. Но кто ж заставил это я? Прости, прости меня, Спаситель. Ты шел на гору высоко, под ношей гнулся и томился. Тебе так было тяжело, что градом пот с тебя катился. Толпа людей, как ураган, смеялась над тобой, глумилась и наносила много ран. Святая кровь с тебя струилась. Народ в упорстве озверел, не понял он любви Христовой, не оценил его всех дел и сплел ему венец терновый. О, человека, где ж цветы? Зачем сорвал себе все розы? Букетом роз украшен ты, взгляни, он горькие льет слезы. Букетом роз украшен ты, взгляни, он горькие льет слезы. Христос, и ты украшен был, хотя цветов тебе не стало. Цветы ты кровью заменил, тебя все это украшало. Цветы ты кровью заменил, тебя все это украшало.